Глава 36. Ирина Орлова. Показательный бой прошел серо и скучно. Флот, специализирующийся на парадах и торжественном сопровождении кораблей высших офицеров ВКС, воевал на редкость предсказуемо. Каждое действие, исполняемое его подразделениями в начале боя, было исключительно красиво, выверено до секунды и ничем не отличалось от учебных схем. Поэтому воевать с ними можно было в автоматическом режиме, замкнув управление кречетами на базу данных БКшек и их расчетный блок. Глядя на маневры, совершаемые защитниками Ньюпорта, Ирина периодически ловила себя на мысли, что видит дурацкий сон. Атаковать превосходящие по скорости и маневренности кречеты так, как старались это сделать командиры кораблей 17-го флота, было самоубийством. Поэтому первым вектором атаки звеньев демонов, почувствовавших слабость противника, оказались линейные корабли, занимавшие третью линию атакующего ордера и незащищенные даже истребителями. Видимо, людей, способных предсказать появление жалкой кучки из 9 истребителей в тылу атакующей группировки, во флоте не оказалось. Или они понадеялись на мощь защитных полей, способных превратить любую атаку в бесполезную трату времени. Сами демоны так не считали. Поэтому, отступив от наступающих тремя идеальными ордерами истребителей, на форсаже прорвались сквозь их строй и, пролетев мимо звезды из 10 эсминцев, быстренько уничтожили линкор «Чингисхан», крейсер и 2 из 4 минных заградителей. После блокировки каналов связи условно уничтоженного линкора, среди подчиненных командующего флотом началась легкая паника. И если на следующую атаку демонов эсминцы еще смогли ответить синхронной вспышкой эволюционников и парадным разворотом вокруг своей оси, то после гибели второго крейсера и последних МЗшек каждый из командиров кораблей начал сражаться самостоятельно. Ситуацию это не улучшило, зато здорово подняло настроение демонам, буйствующим среди кораблей противника. В общем канале мысли связи начался жуткий бедлам. Дико хохотал Вильямс, Гарри орал свое «Ес!», а Гельмут – любимая Алис Капур. Развеселился даже Виктор. После четвертого торнадо, сбитого в одном заходе, он переключился на персональный канал Ирины и расхохотался. «Видела? Детский сад, а не пилоты!» «Ага!» Орлова на пару мгновений отвлеклась от своих мыслей. Идея, мелькнувшая после первой атаки на линкор и проведенная после его уничтожения, работала и еще как. «Слушай, Вик, я тут немного поэкспериментировала со щитами. Не хочешь глянуть, что у меня получается?» Волков кинул один из трех кречетов за корпус, идущего параллельным курсом торнадо, и, дождавшись, пока пилот истребителя рефлекторно перевесит щит, а Марк всадит ему в борт пиранью, выдохнул. «Ну давай, на что смотреть?» «На принцип пиковой загрузки генераторов. Смотри, мы сейчас вообще без щитов». «Одурело?» – в голосе Волкова мелькнуло легкое опасение. «БЧ двух касаток, видишь? Ну те, которые двигаются к машине Гомеса». «Естественно», – хихикнула Ирина. «Полторы секунды до контакта, секунда. А вот теперь я выведу генераторы на режим. Видишь, времени вполне достаточно. Контакт. Все, теперь можно скидывать энергию обратно на движки и снова ждать». «Ничего себе!» – удивленно присвистнул он. «А я думал, что машину пора отправлять на калибровку из-за постоянных перепадов мощности. Мне показалось, что терять 30% слишком расточительно. Потом прикинула варианты, немного посчитала, попробовала и теперь уверена, что успеваю. Попробуем на этих?» Виктор свел кречеты в одну точку, провел их между машиной атакующей двойки торнадо и, удостоверившись, что Марк вовремя среагировал на его маневр, всадив во врагов маркеры, с удивлением пробормотал. «Так, всего один импульс поля в переднюю полусферу, заднюю проигнорировала». «Не было необходимости? Против этих деятелей можно вообще не прикрываться». «Я не об этом. Два кречета из трех имели избыток мощности. Третий работал в стандарте. Дисбаланс, понимаешь? А нужны равные возможности. Я же все равно буду ориентироваться на возможности самого слабого. Тогда какой смысл в этой экономии?» «Если бы ты вел все три машины по одинаковым траекториям, то его бы не было», – усмехнулась Ирина. «Но ведь машина Марка шла в точку по самой короткой, значит и скорость у нее была ниже, и предельная мощность ей не требовалась, поэтому с нее я и снимала». «Получается, что я должен контролировать все машины, чтобы знать, с которой ты снимаешь щиты?» – задумчиво спросил ее Виктор. «Ты работай как раньше. Это мое дело. Все равно я чувствую, что и когда ты будешь делать», – хихикнула Орлова. Главное, имей в виду, что движки можно нагружать и посильнее». «Идею понял. Но, если честно, пока не уверен, что она применима в бою. Я привык точно знать, на что именно могу рассчитывать и в какой момент времени. Хотя, привыкнуть к этому, наверное, смогу. А как насчет всех остальных? Пока не знаю», – вздохнула Ирина. «Давай сначала научимся мы, а потом решим, как выдрессировать Игоря и Элен». «Убедила», – улыбнулся Волков и, сделав небольшую паузу, добавил: «Вообще идея оригинальная. Ты умничка, малыш, я тобой горжусь». «Ну, не мне же одной тобой гордиться», – чувствуя, что млеет от его слов, ответила Ирина. «Просто стараюсь соответствовать». Заляпав маркерами последние два торнадо, звенья Игоря и Елен пристроились к кречету Волкова, начинающему разворот к линкору Иван Грозный, и, уравняв скорость, изобразили елочку. Пространственная фигура, вершиной которой стала машина Виктора, стволом истребители Семенова и Вильямс, а ветками остальные борта, оказалась настолько плотной, что вызвала легкую панику у диспетчера одного из ключей. «Группа кораблей с позывными «Демон». Я ключ 4. Наблюдаю опасное схождение. Рекомендую увеличить дистанцию». «Демон 5. Я лидер 1. Даю пеленг на посадочный стол. Летайте как хотите». Услышав позывной «Лидер 1», Ирина присвистнула. Если ей не изменяла память, то им являлся командующий ВКС бригадный генерал Роммель. «Ого! На Иване Грозном сам большой босс?» – пробормотала Вильямс в общий канал мыслесвязи. «Всегда мечтала с ним познакомиться, такой импозантный мужчина». «Импозантнее твоего Гарри?» – усмехнулся Гомес. «На его месте я бы обиделся, ох, чувствую. Получишь ты от него вечером». «От кого? От Форда или от Роммеля?» – хохотнул Семенов. «Молилась ли ты на ночь Дездемона?» – грозным голосом спросил у Элен Гарри. «Мыль шею, гулёна!» – рассмеялась Ирина. «А ты, Отелло, продай мне 2 билета на шоу. А то классика по головизору и в жизни – это 2 большие разницы». «Отставить, ля-ля!» – Волков подал сигнал «делай, как я». И первые 3 кречета с шиком опустились на посадочный стол линкора. Оператор посадочного стола не торопился. К тому времени, когда в трюме установилось нормальное атмосферное давление, все демоны успели переодеться в парадные мундиры и получить несколько ценных указаний от серьезного как никогда Волкова. Улыбаться всем и каждому. По возможности молчать. Начальство не раздражать. «Есть, шеф!» Первой выбравшись из своего корабля усмехнулась Элен. «Будет все, как ты захочешь». «За душу!» заревновал Гарри. «А я попрыгаю на твоем хладном трупе!» В унисон Форду буркнула Ирина. И вслед за еле сдерживающими улыбки ребятами быстрым шагом двинулась к открытому шлюзу. На командирском мостике было многолюдно. Кроме вахтенного расчета и генерала Харитонова, напротив тактических экранов и блоков эскина восседало человек 20 высших офицеров ВКС, включая и командующего. Построив подразделение напротив Роммеля, Волков доложил о выполнении поставленной задачи, встал в строй и замер. Очень импозантный, по мнению Элен, мужчина, прогулявшись перед строем демонов, неожиданно ухмыльнулся и ткнул пальцем в грудь Виктора. «Волков, сколько кораблей противника сбили лично вы?» «Точно не знаю, сэр, а приблизительно», – нахмурился генерал. «Чуть больше 40 подтвержденных, сэр. Тактика боя в составе звена не позволяет четко определять автора удачного попадания, сэр». Смотреть, как вытягиваются лица у генералов, так не вставших с кресел, было так забавно, что Ира еле удержала улыбку. «С ума сойти! А кто из этих ребят являются вашими напарниками?» «Лейтенант Орлова и лейтенант Гомес, сэр!» «Озвучьте ваши успехи, госпожа лейтенант!» Подойдя вплотную к Орловой и заглянув ей в глаза, хмыкнул Роммель. «Порядка 20, сэр!» ответила Ира, мысленно прокомментировав для самой себя: «Черт его знает, сколько на самом деле! Вик наводил, Марк стрелял, а я только вешала щиты!» Выслушав ее ответ, Роммель повернулся к стоящему неподалеку Харитонову и усмехнулся. «Вам есть кем гордиться, господин генерал!» «Так точно, сэр!» «Старший лейтенант Волков?» «Я, сэр!» – отозвался Виктор. «Хотелось бы услышать ваше мнение об основных просчетах в тактике ведения боя, использованной против вас 17-м флотом». «Самая главная ошибка, сэр, это попытка нас атаковать. Надо было действовать от обороны. Если бы заднюю полусферу каждого из тяжелых кораблей, висящих неподвижно, прикрывала защитное поле торнадо, то на их уничтожение у нас ушло бы раз в пять больше времени. Кроме того, если бы... Бред! Перебил его какой-то из генералов. Флот, висящий в неподвижности, это нонсенс? Вы вообще читали учебники, лейтенант? Так точно, сэр. Но то, что в них написано, давно устарело. Вариант, который я предлагаю, уже проверен в деле. Потери 6-го флота, отражавшего вторжение циклопов в систему Лагоса, именно по такой схеме оказались в шестеро меньше, чем у 7-го, который прикрывал Орлин. Это смешно! Хором прокомментировало сразу несколько теоретиков. Смешно? В глазах командующего ВКС полыхнуло бешенство. Что смешного в том, что Железный Джо, наплевав на устаревшие уставы, сохранил жизни своих подчиненных, а кретин Климов нет. Если те книги, по которым вы учите молодых пилотов, давно устарели, напишите новые. Или вы думаете, что я и дальше позволю вам протирать задницы в уютных креслах? Черта с два! Приказываю. В кратчайшие сроки обработать все материалы, которые есть у генерала Харитонова, и подготовить инструкцию для командующих всех гарнизонов и всех военных кораблей Конфедерации. Вы меня поняли, господа? И если еще хотя бы один пилот погибнет из-за вашей нерасторопности, вы все пойдете под трибунал. Знаете, что на самом деле смешно? То, что 9 истребителей разнесли вашу так называемую элиту ВКС в пух и прах. И после этого вы советуете мне урезать финансирование проекта генерала Харитонова? Да стоимость кораблей, потерянных в одной только системе Квидли, раз в 100 выше суммы, необходимой для создания второй очереди. Кстати, может быть, вы еще считать не умеете? Тогда за счет чего вы хотите кого-то победить, а? В общем, я жду на подпись финансовую смету третьей очереди. Роммель посмотрел на Харитонова. Через 6 месяцев мне нужно еще 200 таких бойцов. Вам понятно? С финансированием проблем не будет. Так точно, сэр. Смета будет готова уже завтра, ответил Харитонов. Вот такая оперативность мне нравится. А эти мыслители пусть разбираются со своими засранцами. Роммель презрительно посмотрел на экраны, где все так же висел разгромленный 17-й флот, и повернулся к строю демонов. «До планеты прокатите?» «Так точно, сэр!» – хором рявкнули ребята. «Тогда ведите к своим кораблям, отставить строем. Пойдем, Вова, тряхнем стариной!» – обратился он к Харитонову. «А этих, ну, ты меня понял, к этой самой матери надоели!» «Есть, сэр!» «Слушай, не перегибай палку, не на параде!» Айда прокатимся, не знаю как ты, а я уже 100 лет сам не летал. Только поосторожнее, Курт. Выйдя в коридор, в полголоса сказал ему Харитонов. Ограничителей тяги там нет, вообще. Убьешься за 5 секунд. Понял. Сначала посмотрю, как летают твои ребята. Господа, а кто не пожалеет кресло второго пилота для старого и жалчного генерала? Кто угодно, сэр, ответил Волков. Тогда я лезу к вашей напарнице. «Возражения есть?» «Смотря как лезть, сэр», – не удержался Гельмут. «Я только в корабль», – изобразил испуг Роммель. «Черт, а вы мне нравитесь. Мое запуганное окружение скорее откусит себе язык, чем пошутит». «Всегда к вашим услугам, сэр», – не унимался Шварц. «С этим у нас проблем нет». «А с чем есть?» – поинтересовался Роммель. «Да вот, командир замучил». «Не понял», – нахмурился бригадный генерал и даже остановился. «Всех циклопов валит сам, а мы еле успеваем добивать то, что после него остается. Просишь его, просишь, дай стрельнуть, пожалуйста, а он нам малый еще, вдруг зацепит». Роммель расхохотался так, что на его глазах выступили слезы. «Ваша фамилия, лейтенант?» «Шварц, сэр. Гельмут Шварц». «Уморили, с меня причитается». «Да ладно, сэр. Мне ничего не надо, разве что напарницу посимпатичнее из «Демона 2». «Принимается. Возьму на контроль. Будет вам напарница», – пообещал Роммель и повернулся к Ирине. «Так, и где же ваша птичка, лейтенант Орлова?» Роммель оказался не только импозантен, но довольно мил. Через несколько минут общения Ирина пришла к выводу, что человек, дослужившийся до должности командующего ВКС, не обязательно сволочь или мерзавец, как ей казалось в академии. Пока она переодевалась в скафандр, Генерал стоял перед ее кречетом и, не проявляя ни удовольствия, ждал приглашения в рубку. Получив запасной скафандр, покрытый защитной пленкой, не возмущался и не требовал его заменить, а молча и довольно споро проделал все процедуры, необходимые для расконсервации. Устроившись в кресле второго пилота, внимательно смотрел за всеми предстартовыми манипуляциями, не торопя, не подсказывая, а когда кречет сорвался с поднятого из трюма посадочного стола, не стал истерично требовать возможности полетать. Аккуратно отведя машину подальше от Ивана Грозного, Орлова немного покрутилась в пространстве, стараясь, чтобы Роммель прочувствовал возможности двигателя и управления истребителя и запомнил предельные для него значения тяги и кривизны поворота. А потом, подумав, решила, что человек, начинавший службу обычным пилотом, сможет разобраться в остальном, и отдала ему управление. «Если бы вы знали, как мне осточертело протирать задницу в штабах!» Пробуя ускориться, пробормотал генерал. «Будь моя воля, я бы с удовольствием сидел в кресле пилота-истребителя или десантировался на какую-нибудь планету в составе подразделения планетарной пехоты». «Сами виноваты, сэр», – осторожно подначила его Ирина. «Это расплата за ваши погоны». «Да знаю я». «Эх, если бы не возраст», – мечтательно произнес Роммель. «Я бы с удовольствием пошел к вам в проект». «Возраст? Вы смотритесь очень даже ничего», – вздохнула Орлова и с ужасом посмотрела на оттянувшиеся вниз веки, с трудом выдерживающего ускорение генерала. «Спасибо за комплимент, лейтенант. Только вот он немножечко запоздал. Несмотря на то, что я стараюсь держать себя в форме, физические кондиции моего организма оставляют желать лучшего. Я раньше летал довольно сносно, но сейчас чувствую себя чем-то вроде первокурсника». «Ну да, мы тоже мучились первое время», — заметив, что генерал расстроен, вздохнула Ира. «У этих машин совершенно безумный темперамент». «Ой, не говорите», — Роммель заложил довольно пологий по меркам демонов вираж и тут же, вернув машину на прежний курс, чертыхнулся. «Ого, кажется, я немного перестарался. Кровь из носа потекла. Ладно, забирайте управление. Эта птичка точно не для меня». «Есть, сэр». Плавно развернув кречет носом к планете, Орлова аккуратно двинула машину вдогонку за идущими на посадку ребятами. «Кстати, лейтенант, а как вам ваш командир?» Слегка оклемавшись от испытанных перегрузок, поинтересовался Роммель. «Лучше не бывает, сэр». «Да я вот думаю, может его забрать к себе в штаб. Голова у парня светлая, и он сможет сделать неплохую карьеру». «Только через мой труп, сэр!» – вспыхнула Ирина. «Волков – пилот от бога и такой же командир. Если бы не он, нас бы давно не было в живых. Что ему делать в штабе? Хлопать ушами? А кто вместо него будет сражаться с циклопами? Полковник Лисин или полковник Климов? В общем, даже и не надейтесь». «Вот это отповедь!» – заулыбался генерал. «Не хмурьтесь. Это предложение шутка. Просто когда Володя сказал, что вы друг за друга кому угодно глотку перегрызете, я не поверил. И в то, что вам плевать на звания и должности, тоже. Кстати, я проштудировал несколько записей полетов вашего командира и могу сказать, что он действительно пилот». «Пилот? И всего-то?» – возмутилась Ирина. «Он ведет 3 корабля. По 3 разным траекториям и одновременно контролирует такое количество разных переменных, что у меня волосы дыбом встают. Когда на тренировках мы отключаем БКшки, то никто из нас не может за ним удержаться, не говоря о том, чтобы его достать». «Я попробую загнать записи полетов вашего звена в эскин. Может, тогда мне удастся понять то, о чем вы мне рассказываете, хотя сомневаюсь. Тут, наверное, нужно чувствовать». «Именно. Ладно. Считаю, что виртуальное знакомство с вашим подразделением состоялось. А теперь, если вы не против, я бы хотел побыстрее приземлиться». «Побыстрее?» – ехидно улыбнулась Ирина. «Нет», – расхохотался Роммель. «Прошу посадки в режиме чуть полегче предельного, естественно, предельного для меня».